Глава 3. Трибуны были пусты. Никакого рева толпы, никаких ставок и пьяных криков черни. На этот раз хозяин теней устроил приватное шоу. Только для избранных ублюдков. В ложе для почетных гостей сидели фигуры в дорогих мантиях. Элита из начального града. Лорды, магистры, члены малого и, конечно же, большого совета. Они пришли не ради азарта. Им нужно лично убедиться, что выродок Риуса не слетел с катушек, никуда не делся. Это означало одно. В ближайшее время мне в очередной раз попытаются качественно, со вкусом надрать задницу. Лорд Шэдоу 100% выставит кого-то особо мерзкого. Сам хозяин теней сидел в центре кодла ублюдков. Я заметил его сразу. Хорошо, что за серебряной маской не видно рожи. Она, наверное, сейчас очень ехидная. «Шэдоу ведь меня предупреждал через следопыта», — говорил Максимка. «Не ходи ты на эту сраную вечеринку, нехрен тебе там делать». А я попёрся. Теперь уверен, хозяин теней тихонько хихикает и потирает ручки. Ему нравится быть правым. «Выродок», — окликнул меня Лакс за минуту до того, как решетка поднялась. Старший тренер отирался у арсенала, опираясь на стойку с оружием. На его лице играла гнусная ухмылка. Сразу захотелось подойти и выбить зубы. «Держи». Он небрежно кинул мне хребет. «Сегодня пригодится эта штуковина. Хотя, честно говоря, сомневаюсь, что даже она спасет твою шкуру. Противник нынче загляденье. Ставлю 10 золотых, что тебя вынесут отсюда кучей дерьма». Я поймал оружие на лету, взвесил в руки. Тяжелое, костяное, привычное. Мне уже приходилось им пользоваться. «Всегда знал, что ты гнида, Лакс». Я криво усмехнулся, глядя тренеру в глаза. «Ждешь момента, когда меня грохнут, чтобы занять место любимчика Риуса? Не выйдет, ты слишком тупой». Лакс сплюнул под ноги, но промолчал. В отличие от Горста, этот тип всегда отличался хитрожопой осторожностью. Сейчас он разговорился только потому, что знает. «Меня ждет какая-то задница». И это поганый признак. Я вышел на арену. Перекинул оружие из руки в руку, примиряясь. Хребет — опасная штуковина, но полезная в некоторых схватках. С виду обычное костяное копье, тяжелое и неудобное. Как и все в этом проклятом мире, оно с секретиком. Маги пафосно называют его сегментар. Среди гладиаторов прижилось название попроще. Потому что эта дрянь сделана из позвоночника какого-то древнего змея. Хорошо, что давным-давно сдохшего. Змей с таким позвоночником явно опасная зверушка. Внешне хребет выглядит, как обычное копье. Но у основания имеется небольшая кнопка, выточенная из рубина с магическим иероглифом. Стоит на нее нажать, и жестокая древка с влажным хрустом распадается на десятки сегментов, соединенных силовыми нитями. Превращается в смертоносный гибкий хлыст, с бритвенно-острым лезвием на конце, способным разрубить каменную плиту. Я двинулся вперед. На противоположной стороне арены стояло нечто, полностью скрытое под балахоном из черной, поглощающей свет ткани. Кто бы сомневался. Тихо буркнул себе под нос, разминая плечи. Надеюсь, это стриптизерша. Мои предположения подтвердились. Мне, очевидно, приготовили подарочек. Даже прикрыли его до поры до времени. Под балахоном я не мог опознать тварь. Думаю, она мне не знакома, значит, опасна вдвойне. За годы сражений на арене я перебрал практически весь бестиарий пустоши, от мелких кусак до бронированных монстров. А это было что-то новенькое. Второй тревожный звоночек. Когда внутренняя решетка с лязгом опустилась, существо медленно двинулось ко мне. Потому как оно двигалось, стало понятно. Передо мной не маг и не тварь из плоти. Через секунду в этом убедился. Балахон скользнул на пол, открывая истинный облик моего врага. «Да чтоб тебе!» Я поднял голову, посмотрел на лордов. «Серьезно?» Они все как один подались вперед, ожидая, что будет дальше. «Интересно ублюдкам, как выродок выкрутится из этого дерьма». Мой соперник выглядел словно концентрированная тьма. Дыра, грубо пробитая в ткани реальности. Черное гребаное желе. Существо не шло. Оно перетекало, меняя форму. Просто грязная простыня на ветру, сотканная из мрака. Контуры его тела дрожали, то вытягиваясь вверх, то растекаясь лужей, то формируя подобие многорукого колобка с когтями. Тварь приблизилась, застыла на месте. Ждала. Минуты две мы просто тупили, разглядывая друг друга. Глаз у этого холодца не было, как и носа или рта. Но я физически ощущал, существо сканирует меня и мой потенциал. Пришлось самому двинуться навстречу. Сделал несколько ложных выпадов, пытаясь спровоцировать атаку, дернулся влево, вправо, тщетно. Черная субстанция игнорировала мои диско-танцы. Я обошел соперника по дуге, нырнул в слепую зону. Ноль реакции. Ощущение пристального взгляда усилилось. Зашибись. У него, похоже, нет слепых зон. Сканирует пространство по всему периметру. «Ну и хрен с тобой», — высказался я вслух. «Не хочешь, по-хорошему, будет больно. Зачем оттягивать неизбежное? Надо действовать». Хребет находился в режиме копья. Я перехватил его поудобнее, сделал резкий сильный выпад. Целился туда, где у нормальных существ находится голова или шея. Костяное лезвие с влажным чваком прошло сквозь черноту, будто это густой застывший кисель. Никакого сопротивления. Никакого звука удара или скрежета. Меня по инерции качнуло вперед, я едва не потерял равновесие. В следующее мгновение тварь ожила. Она подняла внезапно выросшую конечность, если этот сгусток мрака можно так назвать, и просто отмахнулась от меня. Ощущение было такое, будто я попал под груженный самосвал, несущийся на полной скорости. Кинетический удар швырнул меня через арену, как тряпичную куклу. Я пролетел метров 10 и врезался спиной в каменное ограждение. Удар выбил из легких весь воздух, ребра подозрительно хрустнули. В глазах потемнело. Прах внутри недовольно заворчал, требуя крови. Но как-то лениво. Укол Диксона не заблокировал чары намертво. Они просто напоминали сейчас сильно пьяного человека, который грозится разбить рожу всем вокруг, но сам не может сделать и шага. «Да ты хоть заткнись!» — рыкнул я на свою же извращенную магию. Сплюнул на песок сгусток крови. Во время удара прикусил язык. Поднялся, отряхиваясь. Боль была привычной, она бодрила. Я даже скучал по этим ощущениям. Они честные, настоящие. Тактика лобового штурма отменяется. Тварь нельзя проткнуть, порезать или ранить любым другим способом. Нужно действовать иначе. Как? Пока не знаю. Чары сдерживает чертова сыворотка Диксона. Нажал кнопку на рукояти. Хребет с громким хищным щелчком распался на сегменты, удлиняясь в два раза. Теперь у меня в руках была гибкая костяная плеть, гудящая от напряжения. Тень перешла в наступление. Она скользила над песком, не оставляя следов. Дистанция между нами стремительно сокращалась. Я раскрутил хребет над головой. Ударил с размаху, пытаясь зацепить тварь по широкой дуге. А вдруг сработает? Костяные сегменты снова прошли сквозь желеобразную массу, лишь всколыхнув края мрака. «Ах ты ж сука!» — прошипел я, уходя перекатом от ответного выпада. Не собираюсь позволить ей сделать из меня отбивную. Тем более большой вопрос, чем она будет отбивать. Проверять ее возможности на своей шкуре нет никакого желания. Тварь как назло активизировалась. Начала двигаться целенаправленно за мной. В итоге минут 10 мы следовали заветам великого Мухаммеда Али. Я придерживался тактики «Пархай как бабочка». Носился по арене, уходя с линии атаки, кувыркался, прыгал. Тварь выбрала вторую часть стратегии «Жаль, как пчела». Она начала плеваться в мою сторону с густками черной вязкой слюны. Там где-то дрянь падала на пол, камень шипел и плавился, оставляя ядовитые разводы. Если попадет на кожу, проезд вплоть до кости за секунду. Мозг лихорадочно искал решение. Совершенно неясно, как убить гребаный черный холодец. Хребет здесь бесполезен. Будь он сделан хоть из 10 позвоночников 10 сраных змеев, нужно бить магией. А магия возится где-то внутри, сонная и вялая. Внезапно тварь остановилась в центре арены. Из складок своей тьмы она вытащила какой-то предмет. Это был короткий жезл, увенчанный тусклым, пульсирующим кристаллом. Очень похоже на пукалку. Первый выстрел ударил мне под ноги. Камень взорвался, ослепив облаком мелкого крошева и шрапнелью. Я отскочил в сторону. Щеку обожгло. Теплая струйка покатилась вниз. Второй луч прожег дыру в ограждении там, где секунду назад была моя голова. Камень оплавился, потек, как воск. Тварь начала методично расстреливать пространство вокруг меня, загоняя в угол. Видимо, у нее был приказ — разогреть азарт лордов. Им нужно шоу, им нужно видеть, как выродок мечется, страдает, истекает кровью, прежде чем сдохнет или победит. После всех прожитых здесь лет, после сотен убитых тварей, после побега и возвращения, этот кусок ожившего киселя с магическим бластером собирался просто пристрелить меня, как зайца в тире. Я прижался спиной к ограде. Вены на шее вздулись, пульсируя чернотой. Прах начал злиться, реально. Я чувствовал, как он раздраженно скидывает с себя блокирующую сыворотку или пытается ее очень быстро переварить. Вот это нежданчик. Похоже, чары на самом деле способны вывести дрянь, которую вколол Диксон. Еще минут пять, и я совсем перестану чувствовать ее действия. Возможно, дело конкретно в моей злости. Она придает праху энергии. Не знаю, чем закончилась бы эта схватка. Скорее всего, массовым уничтожением аристократов, сидящих на трибуне. Их ублюдские задницы спас лорд Риус. Сам того не зная. В вип-ложе вдруг начались конкретные терки. Мой хозяин вскочил со своего кресла, ногой оттолкнул столик с напитками. Его лицо, обычно бледное и бесстрастное, сейчас шло красными пятнами ярости. «Какого черта?» — заорал Риус на какого-то мага в алой мантии. «Я позаботился о вашей безопасности. Я выпустил выродка, заблокировав его новые возможности ради вашего спокойствия. Он не может сейчас даже всасывать чары. А что сделал ты?» Риус ткнул пальцем Валова с таким остервенением, будто хотел выколоть ему глаз. «Ты подсунул призрака». Маг резко развернулся к хозяину теней, который сидел с видом скучающего наблюдателя. «Шэдоу, почему ты принял эту заявку?» «Риус, друг мой». Владелец арены пожал плечами. «Таковы условия. Против выродка может выйти любой боец, любая тварь. Не только моя. Лорд Хауст изъявил желание выставить свою личную зверушку. Я не мог ему отказать. Это было бы невежливо». «Да, да», — заверещал Алый, брызгая слюной. «Ты же хвалишься на каждом углу, что твой выродок неуязвим. Мне просто захотелось это проверить. Тебе просто захотелось, чтоб он сдох», — окончательно взбесился Риус. «Ты воспользовался ситуацией и моей порядочностью. Я мог не блокировать новые возможности выродка. Мог позволить ему использовать прах. Тогда твой сраный призрак превратился бы в кучу дерьма, не успев ступить на арену». «Порядочностью?» — Хауст расхохотался. «Ты старая крыса, Риус». Это стало последней каплей. Остальные лорды подключились к разгорающейся ссоре. Часть магов встала на сторону Хауста, часть поддержала Риуса. Один из соратников Алого, откормленный, с тройным подбородком, схватил тяжелый хрустальный кубок и со всей дури швырнул его в сторону лорда Риуса. Кубок врезался в невидимый щит и разлетелся на тысячи осколков. «Ах ты, мразь!» — взревел кто-то из свиты моего хозяина. Начался хаос. Лорды, забыв о статусе и этикете, орали друг на друга, как базарные торговки. Впервые я слышал, чтобы маги использовали подобные выражения в адрес друг друга. В ход пошли не только оскорбления. Вокруг правой руки Риуса уже искрились боевые чары фиолетового цвета. Алый вытащил из-под мантии пукалку и целился старому ублюдку прямо в грудь. Еще секунды, и там, на трибуне, начнется настоящая магическая поножовщина. Мы с тварью замерли посреди арены, как два идиота. Тупо убивать друг друга, когда до этого уже нет никому никакого дела. Я вдруг вспомнил теорию Диксона. Исследователь уверен, что большинство тварей пустоши — это не просто монстры, это бывшие маги. Те, которые жили на территориях, захваченных Великой Эрозией. Она просто мутировала их. Вывернула наизнанку, превратила во всевозможную мерзость. «Эй!» «Слышишь?» Я тихонько свистнул, привлекая внимание призрака. «Ты же меня понимаешь, верно?» Черная субстанция медленно качнулась. Она больше не стреляла, держала свое оружие опущенным. «Твою мать, как же ты похож на холодец!» — пробормотал я. «Слушай, у нас мало времени. Сейчас либо эти мудаки начнут бить друг другу рожи, либо они успокоятся и продолжим мы. Скажи, там, в пустоши, как вы вообще живете?» Тварь замерла. Ее поверхность пошла мелкой рябью. А затем прямо у меня в голове прозвучал звук. Не голос, нет. Это было похоже на скрежет камня о камень, но облаченный в форму. «Мы не живем, существуем. Голод управляет. Он уже идет за тобой, носитель печати». Я охренел, честно. Пожалуй, впервые за много лет меня реально кто-то смог удивить настолько, что не было слов. Во-первых, никогда ни одна тварь со мной не разговаривала. Я даже не знал, что они так умеют. Когда задавал вопрос, просто хотел увидеть реакцию, понять, насколько этот холодец разумен. Во-вторых, что за нахрен? Какой еще носитель печати? Выяснить, что имела в виду тварь, не получилось. Наверху грохнуло так, что задрожали стены. Прямо посреди ложа материализовался портал, оттуда появился высокий старик в белоснежных сияющих одеждах. В его руке мерцала сфера. Верховный архимаг. Глава Большого Совета. Лорд Маркус. Ничего себе. Я хмыкнул и покачал головой. Появление главного ублюдка из начального града было очень неожиданным. Он никогда не посещал бои. За все эти годы я не видел его здесь ни разу. Лорд Маркус редко спускается из своей башни. Только ради очередного заседания совета. Все, кто участвовали в склоке, Риус с готовым боевым заклятием, Хауст с жезлом, их прихлебатели, замерли. Голос архимага был тихим, неприятным, шелестел, как сухие листья. «Достаточно. Цирк окончен». Он обвел тяжелым взглядом присутствующих. «Ведете себя, как дети в песочнице. Совет хотел убедиться, что выродок подконтролен». Риус согласился. Об эксперименте с прахом он предупредил сразу и пошел навстречу. Блокировал новые способности раба. «А ты, Хауст, притащил призрака. Стыдно». Лорд Маркус подошел к перилам, ограждающим ложу. «Теперь он смотрел на меня. Наши взгляды встретились. Я не стал отворачиваться, дед — верховный маг. Но мне точно известно, что по силе он уступает тому же хозяину теней. Так что пусть идет нахрен». «Уберите это», — Маркус кивнул на призрака. Владелец арены, который все это время сидел в кресле и цедил слезу пустоши, щелкнул пальцами. Под тварью мгновенно образовалась дыра. Существо провалилось в теневой карман. «Лорд Шэдоу». Архимаг еле заметно поморщился. «Мне нужно поговорить с выродком. Лично. Прямо сейчас. Идем в твой кабинет». «Как пожелаете, магистр». Хозяин теней учтиво кивнул. Ворота арены открылись. Ко мне подбежали стражники. «Ступай, выродок», — бросил один из них. «Тебя ждут». Когда уходил, вслед за стражей оглянулся на трибуну. Лорд Риус смотрел на меня тяжелым, мрачным взглядом. Старому ублюдку не понравилось, что его на разговор не позвали. Или он опасался, не скажет ли выродок лишнего. Я вошел в кабинет. Стража осталась за дверью. Архимаг и хозяин теней уже были здесь. Сидели на любимом диване Шэдоу. «Выродок!» — голос Верховного прозвучал сухо. «Живое оружие лорда Риуса или его величайший обман?» Я молчал, уставившись в пол. «Вот сейчас лучше не показывать характер. Меня явно не просто так позвали на приватный разговор. Страха не было. Я вообще понял, что мне очень, вот прямо очень плевать на деда в белой мантии. Но любой конфликт с лордом Маркусом помешает моим планам. Мне поступают сигналы». Продолжил Архимаг, постукивая костлявым пальцем по подлокотнику. Доносы. Некоторые уважаемые члены совета утверждают, что Риус лжет. Что тебя не было в замке последние дни. А вчера я получил сообщение, будто ты сбежал обратно в свой мир и натворил там много плохого. Плохого для изначального града, конечно. Я напрягся. Это не просто сплетни. Это конкретная информация, которую предоставили Архимагу. Не считая Риуса и Шэдоу, только одна гнида знала наверняка, где находится выродок и чем он занят. Человек без лица. Он хочет заполучить меня, как объект для собственного проекта. Если совет признает Риуса виновным, его собственность конфискуют. А потом... Что потом? Выставят на торги? Как вариант. Лорд Риус верен совету. Спокойно произнес я, не отрывая взгляда от пола. Мое состояние было плачевным после очередного сражения. Уважаемый лорд Шэдоу выставил достойных соперников. Пришлось долго восстанавливать силы. А потом был эксперимент с прахом. Я произносил все эти фразы, а сам думал, сдаст ли меня хозяин теней. Он-то знает правду. Слова раба пыль. Верховный поморщился. Рабы лгут, чтобы выжить. Я хочу знать истину. Лорд Шэдоу, проверь его, ты мастер теней. Тени чувствуют ложь. Выясни, где он был и что скрывает Риус. Я мысленно выматерился. Старый пердун явился сюда не просто так. Он и остальные члены Большого Совета все просчитали. Те, которые против Риуса. Хаос спровоцировал скандал. Архимаг прискакал, чтоб отругать непослушных детишек, устроивших потасовку. Но на самом деле он с самого начала собирался подтянуть хозяина теней, чтоб тот вытряхнул меня наизнанку. Шэдоу поднялся с дивана, подошел ближе. За серебряной маской я не видел его лица, но чувствовал тяжелый пронизывающий взгляд. Тени в углах комнаты ожили, поползли по ковру, как черные змеи. Обвились вокруг моих ног, поднялись к горлу. Холодные, скользкие. Это покруче любого детектора лжи. Если совру, почувствуют и донесут Шэдоу. Странно, что хозяин арены продолжает поддерживать этот фарс. Уж он-то знает наверняка, а я буду врать. Говори, выродок. Голос Шэдоу был мягким, почти ласковым. Покидал ли ты изначальный град за последние 8 лет? Был ли ты в других мирах? Тени на шее завибрировали. Нет. Мой ответ звучал достаточно уверенно. Надеюсь на это. Я всегда находился в замке лорда Риуса. После последнего сражения некоторое время провел в лечебном блоке. Потом участвовал в эксперименте. Лорд Риус подселил внутрь меня заклятие праха. Хозяин теней молча склонил голову к плечу, будто прислушивался к ритму моего сердца. «Есть ли у лорда Риуса тайные планы против совета, связанные с тобой?» — прозвучал второй вопрос. «Скрывает ли он информацию о твоей природе?» «О да, скрывает. До хрена чего. Например, что в моей груди не спрятан ключ от всех дверей». «Нет». Снова ложь. «Лорд Риус верой и правдой служит граду. Я не слышал и не видел другого. Тишина». Лорд Маркус подался вперед. Шэдоу медленно поднял руку и сделал замысловатый жест. Тени стекли с меня, растворившись в полу. Маг повернулся к Верховному. Он говорит правду, магистр. Тени молчат. В его словах нет лжи. Выродок всегда находился в замке. Риус чист. Доносчик солгал вам. Я едва сдержал вздох облегчения. Хозяин теней прикрыл меня. Вернее, нас обоих. Задницу Риуса он тоже сейчас вытащил из дерьма. Архимаг недовольно поджал губы, ему явно не понравился ответ. Старый пердун рассчитывал на другой исход. Думаю, где-то рядом с ареной уже стоит специальная повозка для выродка. Однако ставить под сомнение вердикт Шэдоу не посмел даже магистр. «Что ж», — произнес лорд Маркус, поднимаясь, — «значит, время было потрачено зря. Иди, выродок, и передай Риусу». «Сегодня он чист, но завтра ситуация может измениться. Пусть будет разумным». Я кивнул, развернулся и двинулся к выходу. У самой двери обернулся. Архимаг уже что-то втирал хозяину теней. Маркус стоял ко мне спиной, а лорд Шэдоу лицом. Он заметил мой взгляд. Его рука в черной перчатке медленно поднялась на уровень груди. Шэдоу показал три пальца. Один, два, три. Первый — пустоши Диксон 4 года назад. Второй — спасение в Светоче. Третий — сейчас. Ложь Архимагу. Три долга, три услуги. Хозяин теней медленно сжал пальцы в кулак. Жест был предельно ясен. Лимит исчерпан. Время платить по счетам приближается.